и на маленьких навозных червячков. Клев начался ту же минуту. Беспрестанно брали средние окуни и подлещики, которых я еще не видывал. Я пришел в такое волнение, в такой азарт, как говорил Евсеич, что у меня дрожали руки и ноги, и я сам не помнил, что делал. У нас поднялась страшная возня от частого вытаскивания рыбы и закидывания удочек, от моих восклицаний и Евсеичевых наставлений и удерживания моих детских порывов, а потому отец, сказав: «Нет, здесь с вами ничего не выудишь хорошего», сел в лодку, взял свою большую удочку, отъехал от нас несколько десятков сажен подальше, опустил на дно веревку с камнем, привязанную к лодке, и стал удить. Множество и легкость добычи охладили, однако, горячность мою и моего дядьки, который, право, горячился не меньше меня. Он стал думать, как бы и нам выудить покрупнее. «Давай, соколик, удить со дна», — сказал он мне, — «и станем насаживать червяков побольше, а я закину третью удочку на хлеб». Я, разумеется, охотно согласился. На плавки передвинули повыше, так что они уже не стояли, а лежали на воде. Червяков насадили покрупнее, а Евсеич навздевал их даже десяток на свой крючок, на третью же удочку. Насадил он кусок умятого хлеба, почти в орех величиною. Рыба вдруг перестала брать, и у нас наступила совершенная тишина, как нарочно, для подтверждения слов моего отца, что с нами ничего хорошего не выудишь. У него взяла какая-то большая рыба, он долго возился с нею, а мы с Евсеичем, стоя на мостках, принимали живое участие. Вдруг отец закричал: «Сорвалась!» и вытащил из воды пустую удочку. Крючок, однако, остался цел. «Видно, я не дал хорошенько заглотать с досадой», — сказал он. Снова насадил крючок и снова закинул удочку. Евсеич очень горевал. «Экой грех», — говорил он, — «теперь ж другая не возьмет. Уж первая сорвалась, так удачи не будет». Я же, вовсе не видевший рыбы, потому что отец не выводил ее на поверхность воды, не чувствовавший ее тяжести, потому что не держал удилище в руках, не понимавший, что по согнутому удилищу можно судить о величине рыбы, я не так близко к сердцу принял эту потерю и говорил, что, может быть, это была маленькая рыбка. Несколько времени мы сидели в совершенной тишине, рыба не трогала. Мне стало скучно. И я попросил Евсеича переладить мою удочку по-прежнему. Он исполнил мою просьбу. На плавок мой встал, и клев начался немедленно. Но свои удочки Евсеич не переправлял, и его на плавки спокойно лежали на воде. Я выудил уже более 20 рыб, из которых двух не мог вытащить без помощи Евсеича. Правду сказать, он только и делал, что снимал рыбу с моей удочки, сажал ее в ведро с водой или насаживал червяков на мой крючок. Своими удочками ему некогда было заниматься, а потому он и не заметил, что одного удилища уже не было на мостках, и что какая-то рыба утащила его от нас сажен на 20. Евсеич поднял такой крик, что испугал меня. Сурка, бывший с нами, начал лаять. Евсеич стал просить и молить моего отца, чтобы он поймал плавающее удилище. Отец поспешно исполнил его просьбу, поднял камень в лодку и, гребя веслом то направо, то налево, скоро догнал Евсеичево удилище, вытащил очень большого окуня, не отцепляя, положил его в лодку и привез к нам на мостки. В этом происшествии я уже принимал гораздо живейшее участие. Крики и тревога Евсеича привели меня в волнение. Я прыгал от радости, когда перенесли окуня на берег, отцепили и посадили в ведро. Вероятно, рыба была испугана шумом и движением подъезжавшей лодки, клев прекратился, и мы долго сидели, напрасно ожидая новой добычи. Только к вечеру, когда солнышко стало уж садиться, отец мой выудил огромного леща, которого оставил у себя в лодке, чтобы не испугать, как видно, подходившую рыбу. Держа обеими руками леща, он показал нам его только издали. «У меня». Начали опять брать подлещики, как вдруг отец заметил, что от воды стал подниматься туман. Закричал нам, что мне пора идти к матери, и приказал Евсеичу отвезти меня домой. Мне не хотелось, идти, но я уже столько натешился рыбную ловлю,